Когда мы с Джин прилетели к дому и зашли туда вместе, нас встретила Майя, что тоже, видимо, недавно пришла с работы. «О, неужели вы вместе гуляли?» — с какой-то даже надеждой спросила мама, желая, чтобы ее дети наконец-то подружились. «Будто Джин интересно будет гулять с инвалидом. Мы просто одновременно зашли в дом», — ответил я, и подошел к холодильнику, откуда взял питательную смесь. «Спокойной ночи», — сказал я перед уходом, а Джинджер надела капюшон, чтобы скрыть следы ее драки, также взяла еды из холодильника и без слов ушла в свою комнату. «Что ж, опять я ужинаю одна», — расстроенно произнесла Майя. На следующий день, когда мне наконец-то исполнилось 16, мама совершенно забыла о нашем с Джин дне рождения и просто отправилась на работу. Ну а я тоже полетел работать в свой ангар. Нужно создать прототип скафандра, и с ним уже можно улетать обучаться на Землю. «С днем рождения, Джинджер!» — поприветствовал я сестрицу, что вышла во двор и встала рядом со мной, когда я ждал прилета своего аэрокара. «Мама тебя поздравила? Она вообще вспомнила, что у ее детей сегодня день рождения?» — с обидой спрашивала Джин, сама зная ответ на вопрос. «Уверен, она обязательно вспомнит и поздравит нас вечером», — сказал я, и когда мой транспорт опустился и открыл салон, я туда уселся. «Тебя куда-нибудь подвести? А ты куда вообще летишь?» — вдруг поинтересовалась Джин. «В ангар, там есть оборудование, нужное для моей работы», — кратко сказал я, когда Джин залезла в аэрокар. «Так куда тебя подбросить? Поехали сразу в твой ангар, посмотрю, чем ты там занимаешься, что тебе столько платит», — умостилась сестрица в кресле пассажира. «Не думаю, что тебе будет интересно, я там в основном разрабатываю новые технологии массы ядер, новые составы унигеля, медигеля и проектирую различную военную технику». Все же полетел я к себе в ангар с Джин. «Военную технику? Ты на военных альянса работаешь?» — уточнила явно удивленная Джинджер. «Вообще, я недавно продал пару проектов военным республики Азари. Их интересуют технологии людей, так что я смог толкнуть им вот этот восьмиколесный танк, стреляющий расплавом железа, вольфрама и урана, что удерживается в таком состоянии масс-полем и выстреливается конусом со скоростью близкой к световой, что позволяет создать бронебойный кумулятивный эффект, уничтожая цель высокой кинетической энергией и огромной температурой. Как минус этого танка, у него невысокая скорострельность, зато пробивная способность такая, что с одного выстрела можно уничтожить любую бронированную технику». Показал я с помощью уни-инструмента голограмму танка и принцип его выстрела. «И ты продал эту штуку не людям, а синим каракатицам?» — с обвинением спросила Джин. «Они купили мои проекты без лишних вопросов, еще и заплатили неплохо. А вот, кстати, второй проект – это система оборонных автоматических турелей, стреляющих по тому же принципу, но из-за размера и возможности подключения к мощному стационарному источнику питания, из этих орудий можно сбивать космические корабли. Одна турель стреляет лучом расплавленного металла, а вторая — небольшими снарядом для уничтожения быстролетящих истребителей. Нам бы такие турели в колонию поставить, но стоят они ой как немало», — рассказал я, «и как раз мы прилетели в мой ангар. И ты вот сам это разработал? Ты же в фирме работаешь какой-то», — уточнила Джинджер, выходя со мной из аэрокара. «Да там небольшая фирма, я занимаюсь разработкой и проектированием. А еще есть несколько Азари, что работают посредниками и помогают это все оформить и продать. Тело у меня слабое, но вот разум функционирует отлично, и меня можно назвать гением». Открыл я дверь в ангар и вошел туда с сестрицей, что начала осматривать мое рабочее место, где есть и различные станки, и лаборатория, и экспериментальная зона, а также склад прототипов. «Ну да, мама постоянно мне напоминала, что ты уже закончил школу в 7 лет на отлично, а я не могу нормально сдать экзамены». Ходила Джин по ангару и в итоге взяла одну перчатку со встроенным импульсным гиперядром. «Это что за штуки? Тяжелые просто жуть». «А, перчатки Атласа, это тестовый прототип амуниции с новым типом массы ядер, пока есть лишь перчатки, дающие силу Титана». Включил я перчатки, и из-за встроенных масс ядер они стали почти невесомыми. При ударе эти перчатки высвобождают гравитационный толчок. Также они имеют свои мощные кинетические щиты и благодаря отрицательным масс-полям позволяют поднимать различные тяжелые объекты. «В разработке у меня целый скафандр, который даст людям огромное преимущество в бою. Забавные перчатки». Одела Джинджер две перчатки и ударила ими уни-станок, что улетел в стену и уничтожил пару серверов с важной информацией. «Хорошо, что у меня все продублировано на облачном сервере. Это все стоило пару миллионов кредитов. Отключил я перчатки Джины, и ее руки опустились из-за веса перчаток Атласа, так что она еле смогла удержать их на весу. Вот бы у меня были эти перчатки вчера, я бы легко накостыляла тому бугаю, что сломал мне ребро. Я его, конечно, и так избила, но пока его вырубила, он по мне тоже пару раз хорошенько вмазал. Начало поднимать Джин руки, и перчатки вдруг включились, потому как девочка использовала для усиления биотику, чем спровоцировала активацию импульсных гиперядер. Хочешь, забирай перчатки себе, они все равно мне больше не нужны. Можешь считать их подарком на день рождения, что реально просто так их подаришь. Тут же обрадовалась Джинджер. Да я все равно собрался улетать с Миндуэра, хочу посетить Землю, Цитадель, полетать на другие планеты, не хочу умереть, так и не повидав галактику, а с моим здоровьем я не знаю, сколько еще протяну. Так что, когда я уеду, можешь забирать все, что захочешь из этого склада, ну и аэрокар я тебе отдам, себе я хочу небольшой космический фрегат купить. Если ты улетаешь с колонии, я бы могла с тобой полететь и сопровождать тебя, предложила Джин, немного подумав. Школу сначала закончи, путешественница. Да зачем она мне нужна, все равно ученой мне не стать, лучше вон в армию пойду, там думать не нужно, лишь сражаться с ксеносами. Ударила Джейн кулаками друг о друга, и произошел сильный взрыв. Что это было? Слегка испугалась девушка, но взрыв произошел не по ее вине. Взрывается что-то снаружи, заметил я, услышав еще несколько взрывов, и когда мы вышли на улицу с Джин, то увидели, что колонию атакуют космические корабли, которые стреляют из корабельных орудий по наземной системе защиты. Так значит, Джинджер, ты хотела сражаться с ксеносами. Вот тебе и выдался случай столкнуться в бою с работорговцами из батарианской гегемонии. Смотрел я на корабли, которые принадлежат инопланетной расе батарианцев. Это гуманоиды, чьи лица выглядят как сваренная в кипятке мошонка, к которой приделали 4 черных глаза. Когда люди начали колонизировать космос, они стали осваивать скиллианский предел, а батарианская гегемония считала этот регион галактики своей территорией, так что с батарианцами у людей очень напряженные отношения. Да и к тому же, в батарианской гегемонии распространено рабство, вот они теперь и нападают на людские колонии, чтобы набрать себе рабов. Нужно срочно лететь в космопорт за мамой, обеспокоенно крикнула Джин, видя, что десантные корабли летят именно в космопорт. Секунду, мне нужно кое-что забрать из ангара. Зашел я обратно в ангар и быстро вернулся оттуда с медкейсом в руке. Полетели в космопорт. Открыл я аэрокар и залез туда вместе с Джин, после чего использовал всю скорость этого транспорта, чтобы быстрее добраться до нужного места. «Что это?» – спросила Джин, когда я открыл кейс, и она увидела несколько флаконов синей светящейся жидкости. Это была синяя лазурь, ее я стал загружать в инъектор, причем здесь лежало 10 доз, и я их собрался сейчас ввести все за один раз. Это боевой биостимулятор, который я разработал, он скорее всего меня убьет, но батарианцы сделают это со 100% гарантией. Ввел я иглу инъектора в сердце и впрыснул в кровь весь запас синей лазури, что быстро стало распространяться по организму, заполняя собой в том числе и кровеносные сосуды мозга. Синяя лазурь подействовала мгновенно. Закрыв глаза, я будто улетел в пустоту через гиперпространство, а когда же я открыл свои глаза, моя радужка начала светиться голубоватым светом, а в зрачке можно было увидеть саму пустоту. Показатель гиперлинка вырос с 3% до 10%, а значит, моя связь с нулевым измерением укрепилась в 3 раза благодаря биоусилителю, что сделало меня в десятки раз сильнее, потому как усиление от связи с пустотой не линейное, а геометрическое. Статус. Псионика 917 кВт, 10.8 кВт всек, психопатия 10.07 гигабит С, психометрия 1010 потоков, психокинез 155.76 махов, гиперлинк 10%, гипердрайв 173.061 мах, очки навыков 1.05 в один день, характеристики, сила 111, ловкость 111, выносливость 111. Интеллект 3021. Наш аэрокар приземлился в космопорте, куда уже высадились батарианцы, что сражались с вооруженной охраной порта, но из-за численного преимущества, они быстро подавили сопротивление людей, и их десантные челноки начали приземляться для захвата колонии. В воздухе же остались висеть фрегаты и крейсера, чтобы подавлять залпами наземные оборонительные системы и прикрывать десант от атак с воздуха. Джин тут же выпрыгнула из аэрокара и напала на батаринцев, убивая их сверхсильными ударами своих кулаков, что были облачены в перчатки атласа, которые создавали вокруг девушки кинетический щит, останавливающий все пули, выпущенные в мою рыжую сестренку. «Прикончите эту двухглазую», — приказал батарианец своим подчиненным, среди которых было несколько биотиков. «Как бы не так, мошонки с глазами, это я вас прикончу». Телепортировался я к командиру и пробил его голову своим костылем через нижний правый глаз, после чего метнул свой костыль в биотика с помощью телекинеза, и снаряд на скорости в 155 махов снес батарианца, вместе с еще десятком ксеносов на пути. «Грей!» — с удивлением крикнула Джинджер, увидев, как я использую биотику. «Найди маму и защити ее, а я займусь этими ксеносами». Использовал я телекинез, чтобы поднять вокруг себя различные ящики, камни и разнообразное оборудование, после чего метнул все это в сторону врагов, также придав снарядам скорость в 150 махов и дополнительно увеличил вес объектов, так что батарианцы будто попали под артобстрел. Взлетев в воздух, я нашел новую группу батарианцев, на которых обрушил с неба карающее пламя. «Экстерминатус!» — крикнул я, выпуская на ксеносов поток плазмы, который я создал с помощью пирокинеза, то есть с помощью психокинеза заставил молекулы воздуха двигаться так быстро, что произошло воспламенение, а потом в этот очаг огня начал нагнетать кислород с водородом, тем самым создавая плазменный огнемет, что сжигал этих уродливых инопланетян, и им не помогали защититься ни биотика, ни кинетические щиты. Пока я был в воздухе, кто-то из батарианцев запустил в меня ракету, которую я перехватил, ускорил и перенаправил в кабину пилота фрегата противников, летающего над космопортом, что вызвало неплохой взрыв в передней части корабля, но корабельный щит фрегата защитил судно от повреждения. Ладно, похоже, с кораблями могут эффективно сражаться лишь другие корабли. Посмотрел я на крейсер, висящий в небе, после чего телепортировался прямо в кабину пилота и использовал ментальное подчинение на всех батарианцах в рубке управления, заставляя их навести корабельные орудия на их же высадившиеся войска и уничтожить весь свой десант, чтобы хотя бы очистить зону космопорта. Батарианцы высадились по всей колонии, так что сам я отправился к другой группе ксеносов, тогда как подчиненные батары, управляющие крейсером, стали мне помогать с воздуха, уничтожая свои же десантные группы, но другие крейсера тут же среагировали и обстреляли свой корабль, перешедший на сторону врага. Прежде чем крейсер взорвался, я активировал у него сверхсветовой двигатель и проложил курс полета так, чтобы уничтожить по пути еще два крейсера батаров. Так и произошло. Подчиненный мне корабль рванул вперед на сверхсветовой скорости и протаранил собой еще два судна, чьи остатки улетели в космос из-за силы взрыва. «Вот так, тупые ксеносы, не на того вы напали!» — крикнул я, и тут в меня из главного калибра выстрелил один из фрегатов, летающих над колонией. Благо я успел телепортироваться в другое место и избежал попадания, а судя по всему, это был тот самый фрегат, в который я сам недавно перенаправил ракету. «Ну, ты сам напросился, Гипернова!» Решил я все же попробовать уничтожить корабль своей биотикой и создал сверхплотный вращающийся сгусток тахионной энергии, что выстрелил во фрегат со скоростью в 173 тысячи махов, что позволило все же пробить корабельный щит и бронепластины корпуса, так что снаряд прошел внутрь судна и попал в масс-ядро, куда я и целился. Это вызвало мгновенный взрыв фрегата. На эту атаку мне пришлось потратить всю накопленную энергию, так что еще одну гиперновую я не смогу выдать. Черт, вытер я кровь, что хлынула у меня из носа, долго я еще не протяну, надо заставить их отступить. Начал я использовать более эффективный метод борьбы с ксеносами, подчинение пилотов крейсеров. Перехватывая контроль над кораблями батарианцев, я с их помощью уничтожал десанты мелкие фрегаты, а после расстреливал другие крупные суда. Подобная неразбериха вынудила флот работорговцев отступить обратно в космос, но я не собирался их отпускать и на захваченных кораблях стал их преследовать. Даже когда суда противника улетели из системы через ретранслятор, я также последовал за ними и в итоге смог всех их уничтожить. Правда, и корабли, подчиненные мне, также оказались разбиты. Я перебрался на наиболее целый летающий крейсер и подчинил там часть батарианцев, которых заставил убивать своих сородичей, чтобы очистить корабль от посторонних, после чего заставил своих жертв себя застрелить. Крейсер я направил к ближайшему ретранслятору, и пока он туда летел, сам я развалился на месте пилота, чтобы отдохнуть точнее, я отрубился после переутомления. Мой разум работал на пике своих возможностей, и я в одиночку смог буквально перебить целый флот ксеносов, но было бы удивительно с моим опытом в несколько жизней проиграть каким-то четырехглазым мошонкам на космолетах. Технически, то, что я сделал, могут любые биотики в этой галактике, особенно если им вколоть 10 доз биостимулятора синей лазури. На Миндуэр, атакованный батарианской гегемонией, вскоре прибыл патрульный флот Альянса, и они очень сильно удивились тому, что произошло в колонии. Сначала на планету напал вражеский флот и высадил в космопорт свой десант, потом появился какой-то молодой биотик, что стал истреблять батарианцев целыми сотнями, потом биотик куда-то пропал, а вражеский крейсер начал вести обстрел по своим же войскам, а когда его попытались остановить и уничтожить, корабль протаранил собой еще несколько крейсеров. Далее внешние камеры слежения фиксировали периодическое появление человеческого биотика в разных местах колонии, и им даже удалось запечатлеть момент, как этот биотик уничтожил фрегат одной своей атакой. После этого биотик исчез, но крейсера батарианцев вновь начали атаковать свои же корабли и солдат, из-за чего весь флот работорговцев стал покидать Миндуэр, и среди разных вражеских кораблей продолжался бой, что оставил на орбите планеты множество обломков различных судов. Личность этого биотика была быстро опознана, как Грейсон Шепард, и оказалось, что у этого Грейсона есть мать, Майя Шепард, что во время беременности подверглась сильному отравлению нулевым элементом во время взрыва над космопортом транспортного корабля «Гермес», при котором погиб ее муж Диас Шепард. Также у этого биотика имелась сестра-двойняшка Джинджер, что тоже имела очень высокий биотический потенциал. Расспросив мать и сестру этого биотика, удалось узнать, что он был болен целым списком неизлечимых болезней, еще он имел высокий интеллект, и в общем-то, ничего больше они не знали о своем родственнике, что защитил колонию от работорговцев, а после пропал вместе с батарианскими кораблями. «А мы ведь действительно мало что знаем о Грее», — произнесла рыжая коротковолосая девушка, стоя рядом с матерью в ее кабинете главного администратора космопорта, где офицеры Альянса расспрашивали их о произошедшем. «Я его считала просто инвалидом, что постоянно сидит у себя в комнате за компьютером, а он спас нас всех. Я, когда вы родились, мне сказали, что Грейсон не проживет и года, но он выжил. Хоть доктора постоянно говорили, что до 16 он точно не доживет, я постоянно ждала, когда он умрет, ждала. И единственное, что могла, это работать, чтобы купить ему нужные лекарства и оплатить его лечение», — плача говорила рыжая женщина. «Ты так и не поздравила его с днем рождения, и меня тоже», — с обидой сказала Джинджер. И тут на ее уни-инструмент пришло сообщение. Такое же сообщение пришло и на уни-инструмент ее матери, и когда они его открыли, то увидели видеообращение. «Итак, мама и Джинджер, если вы получили это сообщение, значит, со мной что-то случилось. Я записал это видео заранее, потому как здоровье у меня ни к черту, и на всякий случай я подстраховался. Что ж, может, для вас это будет новостью, но я гений, так что заработал в экстранете приличную сумму кредитов, и так как мертвому деньги ни к чему, я отдаю все вам. Мама, купи себе дом где хочешь, на Земле, Цитадели, Элизиуме, но главное, уезжай подальше от границы систем Терминуса, тут постоянно на колонии нападают то пираты, то батарианские работорговцы. Ну и Джинджер с собой прихвати, устрой ее в хороший колледж, чтобы она получила образование и нашла себе работу, которая будет приносить ей удовольствие, а на жизнь, думаю, вам хватит и моих денег, если вы, конечно, не собираетесь себе дредноут покупать. В общем, живите и не грустите. Мама, я тебя люблю, хоть ты и маловато мне уделяла времени из-за работы, но ты была хорошей матерью, и, пожалуйста, начни уделять внимание Джинджер, ей нужна материнская забота. А ты, Джинджер, позаботься о нашей матери. На этом все, деньги должны будут поступить на ваши счета, с их помощью выберитесь из этой захолустной дыры. Прощайте», — сказал я, и запись закончилась, после чего Майя разревелась еще громче, а Джинджер тоже пустила слезу. Военные Альянса предложили Джин Шепард отправиться на обучение биотики на станцию «Нулевой скачок», что находилась в Солнечной системе, а Майя Шепард уволилась с работы и отправилась на Землю, чтобы быть поближе к дочери. Примечание к части. Илна, HTTPS, PHTSAB, GGL, APVAVST 42 и ВЛКМ 298. https://phtsabgaglu.acpk79xjfpzmg6. Импульсное гиперядро. https://phtsabgaglu.archidsmpf4l1a. Перчатки атласа. https://phtsabgaglu6av2vdxbn3s8. Скафандр. https://phtsabgaglu4atk6bgsivatsa. https://phtsabgaglu8hakuzam6vv1tetsp7. Джин. https://phtsabgaglu8snoskskskskr9m9. https://phtsabgaglu9kne6. Джин. https://phtsabgaglu rp47yaiktutvmix5. Майя. https://phtsabgaglu1xmqxf7h8. Джин. https://phtsabgaglu smzinqpx4pgb6f8k8. Танк. https://phtsabgaglu-dzts9it7s1rk8. Турели. https://phtsabgaglu-tki7ibznisk6. Джин. https://phtsabgaglu5vmod2yotn4ivsk6t8. Джин. https://phtsabgaglu-vaux1fixk8. Батарианцы. https://phtsabgaglu-g7tnx-g7lkf2xkdz16. Пустота. https://phtsabgaglu-fhusi6lifcok5h68. Глаза. https://phtsabgaglu-6ign61ukif31z79. Джин. https://phtsabgaglu-ist8nif8qgb6nfq8. Батарианцы. https://phtsabgaglu-y5fvp7ux8. ГГ. https://phtsabgaglu-s7h6b1s6hrzmpc6y9. ГГ. https://phtsabgaglu-vtd6uplv4s8kxs7. Гипернова. https://phtsabgaglu-isnhsp7-3vt7. Джин. https://phtsabgaglu-hcbur9unikxgsb9. Майя. https://phtsabgaglu-mwr27qj9ihuxvn8. Глава 2. Пустота космоса. Где-то очень-очень далеко от Мендуэра, в пустоте космоса медленно дрейфовал крейсер, а ему навстречу летел целый космический флот из 50 тысяч космических кораблей кварианцев. Ранее раса кварианцев жила на планете Раннах и была одной из самых развитых цивилизаций в галактике. Они были специалистами в области синтетических технологий и создания искусственного интеллекта. Когда кто-то из кварианцев умирал, из матрицы разума умершего создавали ментальный слепок, что становился основой для искусственного интеллекта. Так удавалось сохранить все знания погибшего, и благодаря постоянным улучшениям этой технологии, кварианцы хотели создать некое подобие бессмертия. Кварианцы в качестве рабочих создали синтетических роботов, гетов, которыми управлял коллективный искусственный интеллект, что постоянно улучшался, и в какой-то момент он осознал себя и перестал подчиняться своим создателям. Кварианцы испугались восстания машин и попытались уничтожить гетов, но они начали защищаться, и у них началась война, которая закончилась победой гетов. Синтетики истребили 99,9% кварианцев, а немногочисленные оставшиеся в живых жители Раннаха смогли спастись, улетев с планеты на космических кораблях. Прошло уже 273 года, как выжившие кварианцы покинули родной дом, и за все это время они так и не смогли найти для себя подходящую планету для колонизации, ибо из-за декстраминокислотного строения их организма им подходил лишь очень узкий спектр планет, где жизнь основана на левовращательных белках, тогда как чаще встречаются миры с жизнью, имеющую правовращательное строение белков. Среди всех галактических рас, лишь кварианцы и турианцы имели декстраминокислотные организмы, поэтому все подходящие для кварианцев миры уже были заселены турианцами, а они не захотели ютить у себя нацию, что создала и, изгнавшая их из родной планеты. Была одна свободная планета Икуна, что могла стать новым домом для кварианцев. Она имела второй уровень пригодности для жизни, там была более высокая гравитация, и из-за высокого перепада температур на планете был пригоден для жизни лишь экватор. Однако Совет Цитадели запретил кварианцам колонизировать Икуну. Они приказали покинуть ее поверхность в течение месяца, а иначе кварианцев уничтожат бомбардировкой с космических линкоров. В итоге кварианцам пришлось вновь бежать с планеты, а Икуну отдали для колонизации расе Элкоров. Этим Совет явно показал, что не желает, чтобы кварианцы селились на территории подконтрольной галактическому правительству. Если раньше кварианцы были технологически развитой цивилизацией, то сейчас они изгои, что живут на космических кораблях, и их мигрирующий флот постоянно бороздит просторы космоса в поисках ресурсов для жизни. Почти 300 лет жизни в стерильных кораблях сказались на всей расе кварианцев, у них почти полностью пропал иммунитет, так что им приходится постоянно ходить в герметичных скафандрах, чтобы не подцепить какую-нибудь инфекцию или болезнь. Сами по себе кварианцы – это гуманоиды с лилово-фиолетовой кожей, слегка заостренными ушами и серыми глазами. Они имеют по 3 пальца на руках и ногах, а также их ноги после коленного сустава имеют более загнутую назад форму, что помогает развивать им большую скорость бега. Однако, после ухода кварианцев с Раннаха, многие жители галактики уже и забыли, как выглядят кварианцы без своих скафандров, а они достаточно симпатичные, особенно девушки. Адмирал Раэль, адмирал Шала сообщает, что патруль засек недалеко корабль. Обратился кварианец к другому кварианцу, что на своем герметичном скафандре имел знаки отличия, показывающие, что он адмирал мигрирующего флота. Подробности. Остановился адмирал, что недавно шел по коридору в лазарет к своей больной дочери. Дальнее сканирование показало, что корабль имеет сигнатуру крейсеров батарианской гегемонии. Опять эти работорговцы. С неприязнью промолвил Раэль. Так точно, адмирал. Однако, сканирование показало, что корабль сильно поврежден, и скорее всего недавно вышел из боя. О, эти четырехглазые боштет похожи на кого-то нарвались. Что предлагает адмирал Шала? Она предлагает послать туда разведотряд из военного флота. По словам адмирала Шалы, корабль выглядит неактивным и заброшенным. Есть повреждения обшивки и возможно на борту не осталось живых. Это может быть уловкой, чтобы заманить корабли в ловушку. Задумался Раэль. Адмирал Шала думает так же, поэтому она и послала запрос вам, адмирал. Рисковать, конечно, не хочется, но нам давно не приходится выбирать, почти целый крейсер нам не помешает. Во всяком случае, разберем его на запчасти. Ладно, отошли приказ адмиралу Хану, чтобы он подготовил отряд для проверки крейсера. И других адмиралов тоже предупреди. Все, выполняй. Есть, адмирал. Ушел кварианец. Кила, когда же мы, наконец, перестанем скитаться по космосу и подбирать всякий мусор? Надеюсь, я смогу дожить до того момента, когда покажу Тали, как восходит солнце на Раннахе, сказал адмирал, и пошел навестить свою дочь в лазарете, куда и шел изначально. На потрепанный батарианский крейсер проник вооруженный отряд кварианцев, они должны разведать внутреннюю обстановку на корабле, и им открылась довольно ужасная картина. Везде разбросаны трупы батарианцев, причем в очень широкой степени целостности и расчлененности, некоторые просто застрелены, а некоторые превращены в фарш ударом огромной силы, а также имелись трупы, разрезанные надвое или взорванные изнутри. Все коридоры, что прошла группа кварианцев, имели следы битвы, хотя больше это было похоже на бойню. Группа прочесала практически весь корабль, и в основном они нашли лишь одних мертвецов. Осталось обследовать лишь командную рубку, и аккуратно открыв туда гермодверь, отряд приготовился к бою, но нашли они там лишь какой-то иссохший труп какого-то гуманоида, сильно похожего на бледного кварианца без скафандра. Что это за странный труп? Направил весь отряд кварианцев свои винтовки с включенными фонариками на бледного кварианца, что сидел на месте пилота. «Сам ты труп», — ответил я и открыл глаза, что тут же были ослеплены десятками фонарей, направленными на меня. Именно из-за яркого света я и пробудился. Кила, испугался ближайший кварианец и выстрелил мне в голову, но меня окутал биотический щит, что остановил пулю. Это вы зря в меня начали стрелять. Отбросил я кварианцев от себя гравитационной волной и отнял у них их винтовки с помощью телекинеза, после чего направил оружие на этих инопланетян и открыл огонь, но так как у всех бойцов имелся кинетический щит, никто из них не пострадал, но щит я им разрядил полностью. Ну что, нравится вам, когда по вам стреляют, а когда фонариком в лицо светит? Сжал я руку и всех кварианцев приподняло в воздух, а также винтовки подлетели прямо к их шлемам, начав светить фонариком им в глаза. Если ты нас убьешь, этот корабль расстреляют. Сейчас на него направлены орудия десятка тяжелых крейсеров мигрирующего флота. Предупредил меня один из кварианцев, что, видимо, был капитаном этого отряда. Хэймэм, вытер я кровь с лица, что вновь хлынуло у меня из носа, я еще не восстановился и не отдохнул, да и энергии у меня нет в запасе, так что воевать с целым мигрирующим флотом мне не удастся в таком состоянии. Что ж, тогда я возьму вас в плен и обменяю ваши жизни на какой-нибудь кварианский фрегат. на котором быстро смогу добраться до ретранслятора, а то на этом разваливающемся крейсере я буду еще долго туда дрейфовать. Свяжись со своим начальником, я с ним переговорю». Притянул я к себе поближе капитана отряда. «Это ведь ты перебил батарианцев на этом корабле?» — решил вдруг узнать кварианец. «Какой ты проницательный!» «Естественно, я, не нужно было нападать на сильнейшего биотика галактики. Эти ребята осознали свою ошибку. Надеюсь, вы тоже, если используешь резотрон, чтобы меня атаковать, я оторву тебе голову биотикой». Указал я на кварианца пальцем, и по стеклу его шлема пошли трещины. «Связывайся давай с адмиралом, или кто там вас сюда послал?» — приказал я, и вскоре кварианцец действительно связался с начальником через УНИ-инструмент, выведя его изображение в виде голограммы. «Приветствую вас, можете звать меня Грей, как вы, возможно, поняли, я человек», — представился я, показывая свою пятипалую руку, что отличалось от трехпалой руки кварианцев. «Что ж, а я адмирал мигрирующего флота, Раэльзара Вассаларой», — назвал свое имя кварианец по видеосвязи. «Итак, адмирал, ваш отряд взобрался на крейсер батарианцев, которые не так давно атаковали мою колонию на Миндуаре. Я с помощью биотики уничтожил их всех и присел отдохнуть в командной рубке, и пока я спал, вы проникли на корабль и разбудили меня, а еще один ваш боец даже выстрелил в меня, так что всех ваших солдат я взял в плен до разрешения нашего небольшого конфликта», — спокойно сказал я и показал остальных кварианцев, что висели в воздухе, а перед их лицами застыли их винтовки. «Я готов к диалогу, что вы хотите?» — тут же спросил адмирал. «Как я понял, вам нужен этот крейсер. Мигрирующий флот определенно не мог себе позволить пролететь мимо бесхозного корабля, который вы бы могли отремонтировать и использовать для жизни. В целом, мне этот крейсер без надобности, я планировал долететь на нем до ретранслятора и переправиться на станцию Омеги в системах Терминуса. Если вы дадите мне взамен какой-нибудь фрегат или просто довезете меня до станции, я вам не только отдам этот крейсер, а еще подскажу координаты, где лежат обломки нескольких батарианских крейсеров, которые я взорвал во время нашего с ними конфликта. Позволь задать вопрос, человек Грей, это нормально, что у тебя из носа хлещет кровь?» — спросил адмирал. «Я переутомился, перебить биотикой кучу батарианцев, захватить их корабль и уничтожить с его помощью несколько крейсеров не так-то легко, а из-за вас я так и не смог отдохнуть, хотя сил на то, чтобы перебить еще ваш отряд, у меня хватит. Итак, ваш ответ на мое предложение: вы даете мне транспорт или везете к Омеге, а я вам крейсер, координаты места гибели еще нескольких кораблей, ну и ваши солдаты остаются живыми. И зачем тебе нужно лететь на станцию Омеги, сердце преступности, пиратства и контрабанды в системах Терминуса?» — поинтересовался адмирал. «Мы на Омегу обычно высаживаем изгнанников, провинившихся перед мигрирующим флотом. Почему бы не полететь на цитадель? Я биотик, мне нечего бояться преступников, наоборот, на Омеге я ничем не ограничен в отличие от цитадели, да и не люблю я совет цитадели, они лицемерные лживые политики, что под предлогом галактической безопасности продвигают свои мелочные интересы, ради которых они готовы обречь на гибель другую расу, и они делали это уже не раз и не два. Это да что ж, я принимаю ваши условия, человек Грей. Возможно, вам нужна медицинская помощь, выглядите вы будто оживший кварианский труп, не думаю, что это норма для людей», — заметил адмирал. «А я действительно был сильно истощен и очень хотел есть, надо будет отыскать у батарианцев какую-нибудь еду, и у них тут 100% есть запас красного песка, который тоже мне пригодится. Ну, мне действительно не помешало бы подлечиться, но думаю, до Омеги как-нибудь дотяну, а там уже найду больницу. Вы ведь вряд ли пустите человека на свой корабль, я вам ведь могу занести кучу различных бактерий и микробов на борт. Риск занесения инфекции высок, но у нас в лазарете есть полностью герметичные боксы, где мы можем оказать тебе медицинскую помощь, человек Грей», — ответил адмирал. «Хаймэм, с чего такое желание мне помочь? Кварианцы, как никто другой, знают, что такое нуждаться в помощи и быть отвергнутыми. После того, как мы создали гетов, и они изгнали нас с родной планеты, мы нуждались в помощи, но совет отвернулся от нас. После этого единственное, что нам оставалось, это жить на космических кораблях. Если кварианцы не будут помогать другим, то и сами ни на какую помощь рассчитывать не смогут. Тем более, во времена конфликта кварианцев и совета, о людях еще никто даже и не знал, так что к людям кварианцы относятся положительно. Вы очень сильно похожи на нас внешне, и я не вижу причин, чтобы не оказать тебе помощь», — объяснил адмирал. «Ладно, я согласен на помощь, точнее, я сам медик, мне нужна лаборатория и препараты, вряд ли вы знаете, как лечить людей». «Хорошо, тогда капитан Кардана вас Рая даст вам герметичный скафандр, чтобы доставить вас в лазарет», — сказал Раэль. «Мы разместим вас на Рае, это корабль, на котором живет капитан, а также там родилась моя жена и дочь, и я как раз также сейчас нахожусь на этом судне, так что мы можем встретиться лично. Что ж, веди меня, капитан Кардана». Отпустил я всех кварианцев, которых удерживал ранее биотикой в воздухе, и они приземлились на пол корабля. Мне выдали какой-то скафандр, который я еле надел, так как он явно предназначался для кварианца, а не для человека. После процедуры дезинфекции, меня отвели в лазарет и поместили в небольшую комнатку, где я прошел еще одну процедуру дезинфекции, но уже без скафандра, и только потом, меня запустили в небольшой герметичный бокс с передней прозрачной стенкой, за которой стояло несколько кварианцев, в числе которых был как капитан Кардана, так и адмирал Раэль. Рядом с моим боксом справа и слева располагались еще подобные герметичные боксы, слева лежал какой-то кварианец без скафандра, а справа девочка-кварианка, также без скафандра, на вид ей где-то лет 10-9, и к ней была подключена куча различных трубочек. Заметив, что я смотрел на девочку, адмирал Раэль сказал: «Это моя дочь, Тали, она как-то умудрилась подцепить инфекцию в своем детском боксе, и ее уже лихорадит второй день. У детей кварян вообще слабый иммунитет, поэтому до зрелости мы их держим в практически таких же герметичных пузырях, а когда они вырастают, выдаем первый скафандр. Тали же пришлось перевести сюда из-за слишком сложного состояния». «О, понятно, жаль девочку. А с тем, что слева, что случилось?» — указал я на кварянина с левой стороны. «А, это Проза, он со ступенек упал, да ноги себе сломал», — ответил капитан Кардана. «Я не сам упал, кто-то просто подшипники рассыпал возле ступенек, там бы кто угодно мог упасть», — послышалось из левого бокса. «Но упал именно ты, Проза», — ответил капитан Кардана. «Нужно под ноги смотреть, а не постоянно в инструметрон пялиться». «О, я, кстати, тоже часто ноги ломаю из-за недостаточного остеогенеза, да у меня вообще куча болячек. Мутация, что дала мне столь сильную биотику и гениальный интеллект, отобрала у меня здоровье, так что пришлось разбираться в медицине, чтобы себя лечить. Итак, адмирал Раэль, я составил список нужных мне препаратов, на всякий случай я перевел на ваш счет плату за них, ну а еще отправил вам координаты места гибели всех батарианских кораблей, которые мне удалось уничтожить». Обратился я к адмиралу, и заодно с помощью нейроинтерфейса отправил ему несколько сообщений на его уни-инструмент, так что он начал их тут же просматривать. «Некоторых лекарств у нас нет, но раз уж вы заплатили, то остальные препараты мы вам дадим без проблем. Нужно еще что-то?» — уточнил Раэль, продолжая просматривать теперь координаты кораблей батарианцев. «Мне нужны батарианские сухпайки с захваченного крейсера и, если найдете у них красный песок, несите его мне, я его использую в качестве биостимулятора. Это ведь тяжелый наркотик, но, ладно, на биотиков он, возможно, действует иначе. Если это все, мне нужно идти, необходимо провести совет адмиралов», — промолвил адмирал. «Пока все, мне нужно поспать, чтобы никто не врывался ко мне и не наставлял в лицо кучу винтовок с включенными фонариками», — глянул я на капитана Кардана. «Тогда отдыхайте, поговорим, как вы поспите». Ушел адмирал вместе с капитаном, и в лазарете остались лишь пациенты и доктора. В моей палате имелась кровать, туалет и душ, а для приватности все прозрачные поверхности с помощью панели затемняются и становятся мутными, так что через них ничего не разглядишь. Ну а благодаря уни-инструменту пациентам не было скучно, и они могли развлекать себя с помощью экстранета. Я лег на койку и опять стал отдыхать, а также думать, что делать дальше. Я планировал полететь на станцию Омега, это центр системы Терминуса, там-то я мог проводить различные эксперименты над ксеносами, чтобы найти для себя лекарства от болезней. Но есть вариант высадиться на какой-нибудь планетке, богатой ресурсами, и создать там себе амуницию, чтобы не лезть на Омегу с голой задницей лишь с одной биотикой. Тем более сейчас, после усиления моей связи с пустотой, у меня возможно получится создать гиперядро, а вместе с ним получится создать уни-меркурит, из которого можно изготовить боевой скафандр, что будет усилен гиперядром, и в итоге это тоже поможет мне решить проблему с хрупкостью моего тела, облачив его в боевой экзоскелет, работающий на биотике. Да и ксеносов можно заманить к планете, пираты ведь постоянно нападают на разные колонии, может удастся наткнуться на мир, оккупированный бандитской группировкой ксеносов, которых я могу победить и пустить на эксперименты. Если смогу отыскать подобную планетку, то полечу на нее, а если нет, то отправлюсь сразу на Омегу, но сначала нужно все же отдохнуть и восстановиться. После принятия синей лазури я хоть и усилился благодаря увеличению гиперлинка, но здоровье я себе подорвал знатно, а оно у меня и так никудышное. Чтобы постоянно кровью не истекать из носа, нужно подлечиться и не перенапрягаться в ближайшее время. В итоге на полное восстановление моей бренной тушки после синей лазури я потратил около месяца, тело более-менее функционирует без перебоев, а благодаря убитым батарианцам и поглощению их душ я получил около 3500 очков навыков, которые как раз успели за месяц меня усилить больше, чем в два раза. Статус. Псионика 1.97 мегаватт, 21.07 киловатт всек. Психопатия 21.05 гигабит С. Психометрия 3328 потоков. Психокинез 325.59 махов. Гиперлинк 10%. Гипердрайв 0.41 скорости света. Очки навыков 1.05 в один день. Характеристики. Сила 223. Ловкость 233. Выносливость 233. Интеллект 6315. За этот месяц я стал сильней, чем за 16 лет сидения в колонии. Правда, сидя на мирной колонии, я подготавливался к путешествию в жестокий космос, однако жестокий космос не дождался и решил сам меня посетить в виде батарианских работорговцев, которых мне пришлось убивать и побеждать, считая на самой грани своих сил, и будь у меня опыта поменьше, то я бы скорее всего сдох. Но батарианцы все же своими душами оплатили те проблемы, которые мне доставили. Если надо будет много очков навыков, я уже знаю, чью расу первую пущу под нож для этого. Мою соседку справа по лазарету все лихорадило, поэтому я решил ей помочь. С помощью псионики я исследовал организм кварианки и, усилив ее иммунитет своей биотикой, помог ей уничтожить инфекцию. Так-то у меня тоже, по сути, нет иммунитета, но биотическое поле защищает мой организм от болезней, а любая инфекция, попавшая в тело с пищей, тут же уничтожается, так что я с этой кварианкой провернул то же, что делаю и со своим организмом, поэтому девочка на следующий день пришла в себя и быстро пошла на поправку. Адмирал Раэль удивился такому быстрому выздоровлению дочери, но я объяснил ему, что слегка помог ей с помощью биотики и рассказал, что в общем-то, если бы не биотика, мне тоже пришлось бы ходить в скафандре, как и кварианцам, чтобы избегать заражения различными инфекциями. Вообще, будь у кварианцев биотика, то она вполне могла бы заменить им иммунитет, однако кварианцы биотики хоть и могут теоретически существовать, но сейчас во всем флоте нет ни одного. Ведь для рождения биотика нужно, чтобы беременная женщина подверглась влиянию нулевого элемента, что может произойти лишь при повреждении массы ядра или топливной системы. А это для корабля в большинстве случаев фатально, как и для пассажиров этого корабля. Для кварианцев, что живут на кораблях, такой сценарий повреждения массы ядра нежелателен, поэтому они тщательно следят за техническим состоянием сверхсветового двигателя. Да и к тому же успешность рождения биотика тоже составляет всего 10%, что еще в 10 раз уменьшает и так малый шанс появления кварианца биотика. Сама дочь адмирала, Тализа Ранарая, оказалась той еще болтушкой, но так как я имел многопоточное мышление, то мог работать и с тремя УНИ-инструментами через нейроинтерфейс и еще общаться с милой кварианкой, что рассказывала мне о жизни в мигрирующем флоте и наоборот хотела узнать побольше о людях. Потом, когда Тали выздоровела, ее обратно перевели в ее детский пузырь, но она взяла у меня контакт моего инструметрона, поэтому названивала мне постоянно. Я ей определенно понравился, ибо выглядел как кварианец-альбинос, если не считать пяти пальцев и менее выгнутые ноги. По УНИ-инструменту я просматривал экстранет, в котором были и новости с моей родной планеты, а мне там памятник поставили и дали бесполезное, но громкое звание героя Миндуэра, правда, посмертное. Официально Грейсон Шепардс Миндуэр мертв, он погиб во время битвы с батарианскими работорговцами, от которых он спас свою колонию с помощью биотики. Военные альянса сделали из меня символ пропаганды. Они продемонстрировали, как я убивал батарианцев биотикой, и даже показали момент, как я сбил фрегат своей гиперновой. Я стал символом того, что среди людей могут быть сильные биотики, и это помогло Connectics Industries легче набирать на обучение детей биотиков, а также они получили больше финансирования от правительства на развитие людских биотиков, которые в теории могут фрегаты сбивать голыми руками. По данным Альянса, я мертв, не знаю, почему меня не сделали без вести пропавшим. Наверное, из погибшего героя Миндуэра вышел более комплексный образ человека, способного на самопожертвование, но в любом случае эти данные будут актуальны лишь в самом Альянсе, ну и в пространстве Совета Цитадели, а я же сейчас в системах Терминуса, которым плевать на законы Совета Цитадели и Альянса, так что тут я легко могу сделать себе новые документы. Еще узнал, что Джинджер Шепард забрали обучаться на станцию Гагарина, уверен, ей будут уделять немало внимания, как сестре-двойняшке героя Миндуэра, что в теории может стать не менее сильным биотиком, чем брат. Мама тоже перебралась в Солнечную систему и поселилась на Земле, так что сейчас она будет в относительной безопасности. После выздоровления можно было лететь на Омегу, как я и планировал, однако я остался с кварианцами аж на целых 4 года. Кварианцы не возражали, потому как я являлся высококлассным инженером, который быстро учился в новых областях и благодаря жизненно мигрирующим флоте рядом с лучшими программистами галактики и специалистами в области синтетики я узнал больше, чем мог бы узнать в лучших университетах Альянса или пространства Цитадели. У кварианцев имелся флот в 50 тысяч кораблей, и я мог на практике их все изучить. Когда стал работать в ремонтной инженерной бригаде, все же кораблям постоянно нужен ремонт, ибо некоторым суднам уже около 300 лет. За это время я смог хорошо изучить кораблестроение, а также подтянул свои знания в кибернетике, программировании и в синтетике. Кварианцы хоть и считаются изгоями, но они по-прежнему остаются лучшими инженерами галактики, способные на уни-инструменте создать искусственный интеллект. За 4 года мигрирующий флот облетал, наверное, половину галактики, и вместе с ними я также побывал во многих уголках Млечного Пути. Ранее я разрабатывал гиперядра, даже не исследовав лично работу масс-ретранслятора, а сейчас я множество раз уже видел, как эта 15-километровая станция функционирует. Пропускная способность ретранслятора ограничена, он не может за раз переправить 50 тысяч кораблей мигрирующего флота, иногда на это может уйти пару дней, поэтому удалось пронаблюдать работу ретранслятора на максимальной нагрузке. По большей части мои догадки о принципе функционирования ретранслятора подтвердились, его огромное ядро фактически является тем, что я пытался воссоздать у себя в ангаре, но в меньшем масштабе, и мне это почти удалось, а теперь, после усиления и изучения ретрансляторов, все точно выйдет. Говорят, что продвинутая технология неотличима от магии, вот и ретранслятор по сути является артефактом магии пространства. Поэтому-то многие жители и не могут понять принципы его работы, для них это слишком сложное устройство, работающее по неизвестным для них законам. Я же разбираюсь и в технологии, и в магии, так что для меня это устройство, хоть и сложное, но вполне понятное. Все 4 года я дорабатывал свою технологию гиперядер и создавал проекты кораблей и военной техники на ее основе. У меня набралось достаточно много чертежей и идей, которые ждут своего воплощения, но для их реализации мне нужно покинуть мигрирующий флот, чтобы не подвергать его опасности, а то я помню, как взрываются маленькие импульсные гиперядра, и если я буду создавать что-то крупнее для питания кораблей, то взрыв подобной гиперсферы может уничтожить крейсер, тогда как для кварианцев каждое судно ценно. Мне как раз исполнилось 20 лет, и это тот возраст, когда кварианцы становятся полноценно взрослыми и отправляются в паломничество, своеобразный ритуал посвящения, при котором молодой кварианец отправляется в путешествие и ищет то, что может принести пользу мигрирующему флоту, а потом преподносит это капитану корабля, к которому хочет быть приписан. Кварианцы оказались неплохими ребятами, сложные обстоятельства заставили сплотиться их народ, и мне они импонируют даже больше людей. Однако, не спорю, и среди них есть мудаки, они вообще у всех раз есть. Я думаю помогать кварианцам по мере сил, а также сделать их своими союзниками. Чтобы отправиться в паломничество, я создал себе небольшой корабль, использовав детали и запчасти от истребителя гетов, истребителя батарианцев, истребителя турианцев и саларианского фрегата. Судно имело размеры чуть больше истребителя, около 20 метров. Его я оснастил тремя ионными двигателями и масс-ядром от фрегата, так что за счет своих небольших габаритов и мощному сверхсветовому двигателю, корабль летал очень быстро, и что главное, благодаря биотике мне не был страшен выброс излучения Вавилова-Черенкова при перегрузке массы ядра статическим электричеством, так что летать я мог на нем сколько захочу. Корабль я покрасил в серо-серебряный цвет и назвал «Искра» в честь моей подружки Тали, которую я так называл, потому что любая техника, которую она пыталась чинить, тут же начинала искрить. Сейчас мигрирующий флот проплывал в туманности полумесяца, и тут недалеко в системе Зелена есть одна планетка, богатая различными металлами и нулевым элементом. На ней корпорация Эльфили Шлант Энерджи разместила горнодобывающий комплекс, однако сейчас там хозяйничает затмение, полупреступная организация наемников-пиратов, состоящая в основном из Азари, саларианцев и людей. Вот я и решил выбрать эту планетку своим первым пунктом назначения, так как смогу на ней добыть материалы для своей амуниции, провести там создание гиперядер, ну а еще там уже построен горнодобывающий комплекс, который можно использовать в качестве лаборатории для экспериментов над ксеносами затмения, чьи тела я исследую, души поглощу и переработаю, а их разум абсорбирую и превращу в дополнительные потоки мышления. В общем, отправляясь на эту планету, захваченную пиратами, я за раз убиваю кучу зайцев и ксеносов. Перед отправлением меня решил проводить сам адмирал Раэль и его дочь Тали, которой пару лет назад выдали первый скафандр, и после этого эта непоседливая болтушка везде таскалась за мной хвостиком. Мы с ней сдружились еще с лазарета, и благодаря УНИ-инструменту постоянно держали связь, а после Тали стала работать в инженерной бригаде, где обучалась ремонту техники, и поначалу она в основном ее доламывала до конца, но после все же стала хорошим техником. «Грей, может, ты все же останешься?» – жалобно попросила Тали, «никто ведь тебя не прогоняет». «Тали, я и так засиделся у кварианцев на 4 года, да и можно считать, что я ухожу в паломничество. Думаю, мы с тобой еще встретимся». «Нет, мы с тобой обязательно еще встретимся, не волнуйся». Погладил я плечо Тали, «я надеюсь, ты там под стеклом шлема не плачешь?» Приблизился я к кварианке и всмотрелся в ее лицо. «Эн, нет!» – крикнула Тали и убежала. «Мда уж, Грей, ты ведь понимаешь, почему она себя так ведет?» – спросил у меня адмирал мигрирующего флота, и по совместительству отец Тали. «Я не тупой, и прекрасно вижу, что она в меня влюбилась, но ей всего 13, так что со временем это пройдет. Первая влюбленность, все такое», – пожал я плечами. «Ох, это вряд ли, но, буду надеяться, хотя знай, что я не против. Ты отличный парень, и хоть не кварианец, но твои способности в биотике легко позволят тебе сблизиться с женщиной-кварианкой. Однако детей у нас все равно быть не может», — напомнил я. «Если Тали будет счастлива, то это не имеет значения, хотя, думаю, ты достаточно умен и сможешь что-то придумать по этому поводу», — положил мне руку на плечо Раэль. «Ох, и похвалили, и дочь свою, считай, мне сосватали, мне прям улетать расхотелось. Ну, так, не улетай, я такого же мнения, как и моя дочь. Ты приносишь огромную пользу мигрирующему флоту, да и еще в самом начале ты предоставил нам целый батарианский крейсер и множество запчастей к нему в виде летающих обломков других кораблей. Я принесу еще больше пользы мигрирующему флоту, у меня есть идея, как вам помочь, но для этого мне надо вас покинуть». «Ну, ладно, раз ты все уже решил», — кивнул Раэль. «Да, и перед расставанием хочу вам дать совет, адмирал, не заигрывайте с гитами». Приблизился я поближе к шлему Раэлю. «Не понимаю, о чем ты, адмирал, не стройте из себя дурачка. Я и раньше неплохо умел взламывать компьютеры, а после вояжа вместе с лучшими программистами галактики для меня взломать инструментрон адмирала флота вообще не проблема. Те ваши эксперименты с искусственным интеллектом гетов на ЛРЭ, ни к чему хорошему они не приведут». «Хэймэм, Грей, кварианцы уже почти 300 лет бороздят космос в поисках дома. Однако, единственный выход вновь обрести родной мир – это вернуть Раннах, оккупированный гитами. А чтобы это сделать, нужно разобраться с гитами. Причем так, чтобы на Раннахе осталось кому жить, ведь силовой вариант решения вопроса даже не обсуждается. Кварианцы не смогли их победить 300 лет назад, когда были в лучшем положении, чем мы в данный момент. А уж если мы сейчас попытаемся это провернуть, то просто все погибнем. Единственный вариант, который я вижу, это как-то переподчинить гетов, переписать их и вновь взять под контроль кварианцев», — рассказал адмирал свой секретный план, о котором не знают другие адмиралы флота. С вами, Раиль, я согласен, однако, ваши эксперименты также могут уничтожить весь флот. Я не могу сидеть сложа руки, но не волнуйся, я предпринял все меры безопасности, которые только можно, так что, в худшем случае пострадает лишь один Алрай. Адмирал, с огнем играйтесь. Чтобы переподчинить гетов, нужно создать еще один более мощный искусственный интеллект, что сможет подавить их, но нет никакой гарантии, что второй искусственный интеллект будет вам подчиняться и не взбунтуется. А ваши эти игры с изначальным кодом гетов бессмысленны, этот код был дефектным и не имел необходимых ограничителей, сейчас геты развились от обычной программы до самосознания и просто проигнорируют ваши попытки на них повлиять таким способом. Короче, удачи вам, но лучше не рискуйте и берегите Тали, высказался я, а потом мы с адмиралом пожали друг другу руки на прощание. Когда я забрался в кабину своего корабля, адмирал попрощался по-квариански. Кила селай, ответил я, а потом закрыл кабину пилота и включил маневровые двигатели, чтобы вылететь из ангара, который от вакуума космоса отгорожен тонкой пленкой масс поля, что не позволяло атмосфере корабля покидать его пределы. Включив сверхсветовой двигатель, я полетел в сторону нужной мне планеты, что станет первой ступенью на пути завоевания всей галактики. Примечание к части. Мигрирующий флот. https://phtasabdgaglbrr9x4x5zsbf8. Кварианцы. https://phtasabdgaglitkhkfxvn45cmyot9. Кварианка. https://phtasabdgaglkfktkfkpf7. gg. https://phtasabdgaglfitspfktkh6gai17. Ретранслятор. https://phtasabdgaglkstkhkuxkstrizok7a. Корабль, https://phtasabdgagl-D71-73-Zand-7-RND-8, мигрирующий флот, https://phtasabdgagl-8K2-ISK-SNHAM-3-IP-6, глава 3, сердце пустоты. До места назначения я добирался тройку дней, вот еще одна проблема этой галактики, можно с помощью ретранслятора прыгнуть на другой конец галактики всего за минуту. Но вот перемещаться в звездном скоплении между системами приходится своим ходом на сверхсветовом двигателе, что занимает дни, а иногда и недели, это уже зависит от корабля. К концу полета до системы Зелены, я принял биостимулятор «Синюю лазурь», которую я синтезировал и принимал понемногу все эти 4 года, чтобы держать себя на пике своих возможностей. Вот и сейчас я приготовился к бою с пиратами затмения. В системе Зелена располагались 4 планеты, достаточно богатые различными минералами и металлами, но первая планета, Непима, была ядовита из-за токсинов, выделяемых микробами, что сейчас являются основной жизнью в этом мире. Третья планета, Эфа, является каменной пустошью, у которой атмосфера больше чем на 40% состоит из углекислого газа, остальное это азот и кислород. Однако на поверхности всем разумным рекомендуется находиться в скафандре, чтобы не задохнуться. Мне плевать на высокий уровень углекислого газа, я с помощью биотики могу фильтровать воздух, но все равно, жизни на этой планете нет, так что единственное, что там можно делать, это добывать металлы. Четвертая планета Гелон, это газовый гигант по типу Юпитера, имеет кольца из водяного льда, силикатной пыли и обычных обломков камня. Такие планеты часто используют для разрядки масс ядер и добычи гелия-3, который необходим для синтеза в термоядерных реакторах, питающих электричеством масс ядра. В итоге лишь вторая планета, Гелиме, пригодна к жизни, хотя там холодно и обычная температура, это минус 10 градусов по Цельсию, но жить можно. Когда-то она была родной планетой для космической расы Артинни, но 300 тысяч лет назад эта цивилизация по неизвестной причине вымерла, как и протеане. На всех планетах системы Зелена до сих пор есть следы этой расы в виде различных руин. Пролететь на планету удалось незамеченным, так как мой кораблик был достаточно маленьким, а приземлился я достаточно далеко от шахты, на которой добывали иридий, платину и еще немного палладия. Шахту охраняли наемники затмения, причем их было не так уж чтобы много, может пару сотен, однако затмение славится тем, что активно используют различную технику, такую как роботы-лаки, гуманоидные дешевые дроиды, роботы-эмир, тяжелые дроиды, и еще различные летающие дроны с турелями или ракетницами, а также стационарные защитные системы. Помимо этого, на базе затмения находилось несколько космических кораблей, которые использовались для перевозки добытого металла и охраны транспортного судна. Против космических кораблей воевать бы не хотелось, но мне и не придется, ведь у меня имелось огромное преимущество, это то, что обо мне пока еще не знают, и я могу свободно проводить незаметную диверсионную деятельность. Благодаря псионике я могу брать под контроль разумных и взламывать дроидов, беря их под прямое управление, и если для подчинения робота мне нужен один поток мышления, то вот чтобы подавить волю разумного и превратить его в марионетку, нужно уже несколько потоков мышления в зависимости от силы воли жертвы. Для человека без биотики нужно сразу 6 потоков мышления, часть из них подавляет разум жертвы, а часть им управляет, а вот чтобы подчинить Азари биотика, живущую уже 1000 лет, может понадобиться около 1000 потоков мышления, чтобы провести атаку на ее разум и быстро истощить ментальные и биотические силы Азари. Сейчас я проник на базу затмения и стал взламывать их защитную систему, чтобы она не подняла тревогу, а также подчинил себе всех роботов, дроидов и турели. Дальше пришлось взломать корабли, чтобы мои жертвы никуда не улетели, ну и, если у меня на пути встречались пираты, я их не убивал, а подчинял и использовал для диверсий. Мне нужно как можно больше живых подопытных, и желательно, чтобы они были посильнее, так что все Азари должны остаться живыми, они имеют биотику и точно будут полезны для исследования. Саларианцы, также ценные экземпляры, а вот людей я уже изучил, так что их можно особо не щадить и оставить лишь немного для тестирования созданных препаратов.